Глава 62. Замечаю, как фотографы и операторы расходятся по залу, чтобы получить лучший обзор. Несколько фотографов замерли прямо у сцены, беспрерывно снимая голливудскую суперзвезду. Уважаемые выпускники, прошу внимания. Наконец-то мы подходим к одному из самых ожидаемых и зрелищных событий вечера. Эдриан Пирс держит в руках белый конверт, которым взмахивает пару раз, подчеркивая важность содержимого. Итак, итоги голосования уже у меня. С кого начать? Короля или же королевы бала? Слышатся свисты и хлопки, и разные мужские голоса кричат: «Королеву!» Девчонки в ответ выкрикивают: «Короля!» Актер, стоящий на сцене, подмигивает, глядя прямо в наведенный на него объектив камеры, и доверительно произносит: «Ladies first!» «Дамы вперед!» Барабанщик легонько начинает отбивать ритм, нагнетая обстановку. Знаменитый актер мастерски справляется с отведенной ему ролью конферансье, заставляя всех затаить дыхание. «Я счастлив объявить, что королевой бала становится...» Короткая пауза и лукавый взгляд в сторону камеры. «Хлоя Адамс! Мои поздравления королеве!» «О, Боже!» — выкрикивает девушка, сидящая напротив меня. Ее руки взлетают в театральном жесте, и она улыбается на камеру. Заклятая подруга Аманда сразу же бросается к победительнице с объятиями и поцелуями. Со стороны кажется, что проигравшая счастлива победе королевы больше нее самой, а я вижу во всем этом театральном действии лишь фальшь и игру на публику. Как бы там ни было, две девушки обнимаются, и Хлоя встает, походкой истинной королевы подходит к сцене. Помощник Пирса появляется, преподнося актеру бархатную подушку, на которой лежат короны. Мисс Адамс излучает вселенскую радость, принимает поздравления и поцелуи. Через мгновение корона уже сияет на ее голове. «Приветствуем королеву!» — выкрикивает Пирс, и все начинают аплодировать и свистеть, проявляя солидарность с общим выбором. «А теперь нужно открыть имя хозяина сегодняшнего торжества, того, кто станет королем для нашей королевы!» Короткая заминка, чтобы заставить собравшихся вновь застыть в ожидании. «Королем бала становится... Внимание! Мои поздравления королю! Тайгер Ривз!» «А что, были сомнения?» — весело кричит Хью и хлопает поднявшегося Тайгера по спине. Король приближается к сцене, подбадриваемой толпой. Отовсюду слышны поздравления и заверения, что все так, как должно быть. Оркестр начинает проигрыш мелодии, и Ривз ступает на сцену, пожимает руку Пирса и принимает свой трофей. Королева сразу же бросается на шею своего короля, и Тайгер опускает руку ей на талию, прижимая к себе в ответ. Пара улыбается на камеру, фотографы без устали слепят всех вспышками, а я в это самое мгновение получаю оглушительный удар. Я смотрю на эту красивую девушку в белоснежном, богато расшитом, обтягивающем платье, которое подчеркивает все достоинства фигуры провозглашенной королевы, и чувствую, как острое, ядовитое жало ревности протыкает меня насквозь. Но разум твердит о правильности происходящего. Все именно так, как должно быть. И Тайгер там, где должен быть.